Ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Ha ha ha. Ну все, теперь начинаем, в общем-то. Так что все хорошо у всех.